Глава 15. Машину и охрану я оставил где-то четверти километра от причала. Заглушил мотор, легонько хлопнул дверцей, помахал напоследок Андрею Георгиевичу и остальным, и дальше пошел пешком. Дорога, хоть и не асфальтированная и чуть размокшая от недавних дождей, позволяла проехать чуть не до самой воды, но... Почему? Надо. Именно так и ответил дед, без объяснений, хотя обычно никогда не жалел ни сил, ни времени разжевать неразумному наследнику что-то важное или даже не очень важное. Но на этот раз ограничился лишь общими указаниями. Впрочем, я уже почти не удивился. С того самого момента, как я вкратце пересказал нашу с Багратионом беседу, все шло, мягко говоря, странно. Дед минут 10 сидел молча, курил, задумчиво жевал мундштук трубки и, наконец, выдал то, что я ожидал услышать от него, наверное, меньше всего. Заручиться поддержкой высших сил. Как хочешь, так и понимай. Подробности мне пришлось выдавливать буквально по капле и почти безуспешно. Судя по тому, что дед все-таки нехотя рассказал, моя поездка должна была стать чем-то вроде паломничества. Или посвящения во что-то. Или ходом из области политики высших сфер, или древним ритуалом, вроде того, что мы провели с княгиней Воронцовой. Или чуть ли не религиозным обрядом, или всем этим одновременно. А может быть, вообще ничем. Загадочные высшие силы отвечали не всегда, и не всем. Даже обратиться к ним мог не любой одаренный. За всю дорогу до Карелы Андрей Георгиевич ничего не спрашивал и не пытался дать совета. Видимо, вообще представления не имел о грядущем таинстве, несмотря на баронский титул и пятый класс магической силы. А вот дед, похоже, знал куда больше, чем рассказывал. Я почти не сомневался, что в свое время он и сам проделал путь, который теперь предстоял мне, но тут уж я не смог выжать и слова, как ни старался. Только инструкции, четкие и одновременно непонятные, и не приподнимающие завесу над тайной и на волосок. И все же им полагалось следовать, так что я послушно шагал по дороге к пристани, в абсолютной тишине. Только где-то над головой негромко поскрипывали стволы и гудели от ветра верхушки сосен, других деревьев вокруг почти не было. Наверное, из-за местного климата. Все-таки до Карелы мы ехали почти 200 километров, и все время на север. Здоровенные великаны тянулись к небу, но на земле стояли пореже своих южных собратьев, и поэтому лес по сторонам казался чуть ли не прозрачным, оттого и дышалось тут как-то особенно легко. Торопиться уже не хотелось, наверное, в этом и заключалась суть ритуала. От цели меня отделял еще не один десяток километров, но готовиться стоило начинать заранее. Привести себя в нужное расположение духа, оставить за спиной и выкинуть из головы все лишнее, и ни в коем случае не суетиться. Видимо, поэтому и лодку следовало раздобыть именно здесь, на монастырском причале. Хотя по дороге вдоль Вуокса я видел на воде и крупные яхты, и даже моторные корабли, которые наверняка управились бы куда быстрее. Или во всем этом имелся какой-то другой глубинный смысл, о котором дед предпочитал отмолчаться. Или никакого смысла не было вовсе? Дорога закончилась, упершись в небольшие одноэтажные домики, из-за которых выглядывали мачты и виднелись вдалеке постройки на том берегу Вуокса. Там, похоже, расположилось что-то вроде котельной или крохотного завода. Но до сюда ветер не доносил ни шума, ни копоти из труб. У причала царил покой, неспешный, даже как будто сонный. Домики выглядели не то чтобы необитаемыми, но явно запертыми, и запертыми уже не первый день. Народу здесь бывало немного и нечасто. При желании я бы, пожалуй, мог запросто стащить любую приглянувшуюся лодку. И все же мое внезапное паломничество на Валаам требовало, если не чистоты помыслов, то хотя бы соблюдения закона. Так что я зашагал вдоль воды, туда, где прямо с причала рыбачил мужик в смешной шляпе, явно из местных, одетый абы как, с нерешливой щетиной, беззаботной до такой степени, что его поплавок понемногу сносило к лодкам, а удилище сонно клонилось к воде. А горе рыбак смотрел то ли на тот берег, то ли вообще в небо. Будто в возне со снастями ему был важен только процесс, но уж точно не результат. «День добрый, любезный!» — позвал я, подойдя чуть ближе. «Добрый, добрый, ваше благородие!» — отозвался рыбак. «Лодочку изволите?» Во мне сразу признали аристократа, хоть одет я был совсем просто. Видимо, глаз у местного оказался наметанный, или люди из простых сюда почти не забредали, то ли шли сразу к яхтам и кораблям на том берегу, то ли вообще не особо интересовались дорогой на Валаам. «Обычно туда все». Рыбак будто прочитал мои мысли и неопределенно махнул рукой куда-то в сторону узкого деревянного моста вдалеке. «Сразу до монастыря паром ходит, по полтиннику с человека. Только настоящее дело, оно тишины требует, уединения. «Верно я говорю, ваше благородие?» «Верно», — улыбнулся я. «Мне не на сам Валаам, туда паромов точно не найдется». «А куда, ваше благородие?» Рыбак пристроил удилище на доски и посмотрел на меня с заметно возросшим интересом. «Лодочку подберем, все в лучшем виде. А если надо, я и проводить могу, и еды сварганить, снасти перехватим. Вы ж небось и под парусом ходить не обучены». «Справлюсь как-нибудь», — отозвался я, скосившись на спокойное течение. «Мне далеко надо, на самый крайний остров, к северу, за Илинский скит». Я не очень-то понимал, о чем вообще говорю. Дед подробно расписал мне ориентиры и даже набросал на салфетке что-то вроде карты, но на словах все это звучало куцо и расплывчато. Зато эффект оказался незамедлительный. Глаза рыбака расширились, будто за моей спиной вдруг появился панцирь. Голова втянулась в плечи, и даже грубый ворот рубахи сам собой приподнялся, чуть и не до самых щек. Удилище скользнуло по доскам и плюхнулось в воду, но это и вовсе осталось без внимания. На заросшем щетиной простом лице появился даже не страх, скорее какой-то благоговейный ужас. «Простите, не признал ваше сиятельство». Рыбак попытался изобразить поклон, не успев подняться с причала. «Сейчас лодочку, значится. Пройдемте». Я мрачно усмехнулся себе под нос и молча зашагал за провожатым, которого непонятно какая муха укусила. Только что он явно перемеривался, сколько денег можно слупить с бестолкового столичного пижона, и вдруг преобразился, как по волшебству. Вряд ли дело было в моем титуле и происхождении. Одного упоминания острова за Ильинским скитом оказалось достаточно, чтобы рыбак засуетился и почесал вдоль по причалу так, что я едва за ним поспевал. «Вот ваше сиятельство. Самое лучшее, самое резвое, ласточка моя». Мы остановились у выкрашенной в белой лодки. Не самой крупной и даже не самой ухоженной на вид среди соседок по пристани, но, похоже, обладающей какими-то особенными качествами. «Волны не боится, по воде как сама летит», — негромко сказал рыбак. «Что под парусом, что на веслах. Берите ваше сиятельство, не пожалеете». «Беру», — кивнул я. «Сколько?» «Ни копейки не надо, упаси Боже». В голосе рыбака прорезалось что-то похожее на панику. «Только не поплыву я с вами, и не просите даже». Я не собирался, но все таки решил уточнить. С дедовой многомудростью я еще готов был смириться, но здесь, похоже, даже самый обычный мужик из простых знал куда больше меня. И о дороге по Ладоге на самой дальней из Валаамских островов, и обо всем остальном. «Это почему?» — поинтересовался я. «Испугался?» «Непростое это место, может, и не страшное. Только не для людей, оно совсем ваше сиятельство». Рыбак оступил на шаг и сложил руки на груди. «Не поплыву я за Ильинский скот, ни за какие тысячи». От его слов потянуло холодком. Не то чтобы могильным, но явно не похожим на обычный свежий ветер с озера. Страха я пока не чувствовал, и все же самоуверенности явно поубавилось. Впрочем, я приехал сюда уж точно не для того, чтобы развернуться и уйти. «Ладно, держи». Я протянул рыбаку сложенную вдвое 10-рублевую купюру и, заметив нерешительность, чуть поднажал. «Надо. Положено так, любезный». Дед предупреждал, что на монастырском причале могут отказаться от денег, и что непременно нужно всучить местным хоть копейку, иначе не будет ни удачи, ни легкой дороги. И почему-то теперь это больше не казалось дурацким суеверием. Рыбак робко смахнул шершавой ладонью протянутую десятку и отступил на шаг, видимо, дожидаясь, пока я погружусь в лодку. Никакого багажа у меня с собой не было, брать хотя бы крохотный перекус дед настрого запретил, а воды вокруг и так имелось предостаточно. Так что я просто оттолкнулся веслом от причала, скользнул между соседними суденышками и дал Вокси подхватить меня и понемногу увлечь в сторону озера. Течение в широком месте реки оказалось совсем слабеньким, так что пока лодку несло к устью, я успел не торопясь поставить мачту и кое-как натянуть парус. Сделать из меня матерого морехода дед, конечно же, не успел, но все таки рассказал достаточно, чтобы я мог хоть как-то управиться с простенькими снастями. Несмотря на все странности ритуала, пользоваться магией в дороге не возбранялось. Так что я накинул на лодку и парус несколько защитных плетений и, выбравшись в озеро, призвал дара. Не заклятие, чистую магическую силу, управлять которой с каждым днем становилось все проще. Ветер с Ладоги подтягивал скорее в сторону берега, но даже это не помешало мне как следует надуть парус и помчаться вперед. Рыбак не обманул, его ласточка действительно буквально летела над водой немного медленнее военного катера. Правда, через какое-то время мне пришлось сбавить ход. Волны здесь были уже не те, что на спокойной Вооксе. Я даже испугался и сине-серых громадин, то и дело нависающих надо мной прямо по курсу. Ладога явно не желала шутить, и случайно местные иногда называли ее морем. Даже в паре километров от берега глубины под килем с лихой хватило бы на десяток лодочек вроде моей, а ближе к Валауму хоть и на целый бисмарк. И я запоздало подумал, что случись что, вернуться обратно на твердую землю не поможет никакой дар. Впрочем, страх прошел так же быстро, как и появился. Солнце с пронзительно-синего неба светило ярко, лодка слушалась руля и задорно прыгала по волнам, даже не думая переворачиваться или сбиваться с курса. Магия наполняла парус ветром, а потери резерва я почти не ощущал. Непривычное колдовство давалось неожиданно легко и свободно, и вскоре я прицелился кормой в ориентир на берегу. И снова разогнался так, что днище лодки то и дело норовило оторваться от воды. Дороги было километров 50 с небольшим, и по ощущениям я управился часа за два, если не меньше. Несмотря на некоторую монотонность работы с рулем и парусом, скучать мне уж точно не приходилось. Так что Валаам показался куда быстрее, чем я ожидал. Сначала темной полоской на горизонте, потом заросший лесом громадиной, а потом я начал различать не только очертания, но и кое-как разглядел береговую линию. И тут же налег на руль, забирая кромки острова. Дед предупреждал, что лучше обходить Валаам с южной стороны. То ли опасался сильного ветра и волны с севера, то ли просто хотел, чтобы я поглазел на местные красоты. Причал для парома и сам большой монастырь я так и не увидел. Он прятался где-то в глубине, за лесами, но и там, где я вел лодку, посмотреть определенно было на что. К южной оконечности Валаама лепились несколько крохотных островков, буквально в 2-3 сотни метров поперечнике. Но, несмотря на скромные размеры, выглядели они куда более обжитыми, чем громадный старший брат. Проходя в нескольких сотнях метров от берега, я разглядел несколько домиков и вытянувшиеся к небу купола с крестами, часовни скитов и маленькие церквушки. Не то чтобы я так уж хотел задержаться здесь подольше, или вид воды отличался каким-то особенным великолепием, однако я все-таки чуть придержал магический ветер. Вряд ли кто-то на берегу вообще стал бы смотреть на мелькающий над волнами Ладоги парус. Но какая-то часть меня буквально требовала проявить почтение к местным, а не мчаться во весь опор. Снова ускорился я только когда обогнул самую южную точку и направил нос лодки чуть ли не прямо на север, к видневшимся вдали островкам. Вроде тех, что остались за кормой, таким же крохотным каменистым и заросшим неприхотливыми соснами. С этой стороны Валаама волны почему-то были куда меньше, и я даже прибавил ходу вдоль берега. Смотреть здесь было уже не на что. Так что оставалось только ломиться к очередному дедову ориентиру, часовне на крохотном мыске. За ней я повернул направо, прошел вдоль берега, пока не увидел над деревьями золочёную маковку очередного скита, того самого Ильинского, за который так боялся заплывать местный рыбак. И уже оттуда направил лодку прямо на север. Здесь Ладога выглядела, пожалуй, чуть менее дружелюбной, чем у Карелы или к югу от Валаама, но ничего особенного или пугающего я не заметил. Обычная вода, волны, ветер и обычный остров вдали, до которого осталось вряд ли больше 5-6 километров. 15 минут хода или... Задумавшись, я не заметил, как исчез ветер. Сначала магический, который я призывал, а потом и обычный. Парус напоследок хлопнул и повис. Беспомощный, даже как-то виновато, будто извиняюсь, что подвел меня, когда до цели оставалось совсем чуть-чуть. Лодка прошла еще пару десятков метров, замедляясь, и начала понемногу забирать влево, разворачиваясь сама собой. Волны почти улеглись, но меня словно сносило сильным течением, которого здесь, в километрах от любого берега, не могло быть в принципе. И все же я почти физически ощущал, как все вокруг сопротивляется. Будто кто-то огромный, скрытый под толщей темной воды, схватил мою лодку за киль и потянул назад.